Получив поощрение, Алин приступил к делу. Его положение было непростым. Он не мог непосредственно опереться на помощь Скотланд-Ярда и даже не чувствовал себя его неотъемлемой частью. Это был, так сказать, выездной матч со всеми вытекающими сложностями, не последние из которых — наметить рамки расследования. Первоначально считалось, что он займется возможным участием Меллера в международном наркобизнесе и предполагаемыми связями его с ключевой фигурой, легендарным Отто Зигфельдом. Теперь с обнаружением Виолетты, ужасной, с выпученными глазами, в каменном гробу, вероятно, предназначавшимся для бог весть каких благородных останков, дело расширилось, и границы его утратили четкость. Вести его стало по-настоящему сложно. «Полагаю, сначала мы решим вопрос, когда каждый из нас в последний раз видел Себастьяна Меллера», — сказал он. «Что до меня, это было, когда мы находились на среднем уровне, и сразу после того, как майор Суит и леди Брейсли отправились наверх в атриум. Мы все вместе спустились в митроистское жилище. Мистер Грант, мисс Джейсон, барон с баронессой и я. Майор Суит и мистер Дорн присоединились к нам порознь через 5-10-15 минут. Позвольте мне начать с вас, леди Брейсли. Не видели ли вы Меллера или Виолетту после того, как ушли от нас?» Алин подумал, что ей худо не только от нешуточного похмелья, но также и от того, что она оказалась в ситуации, от которой нельзя отделаться привычной банальностью 20-х годов. Тусклым взором она обвела присутствующих мужчин, облизнула губы и ответила: «Нет, конечно, нет, нет». «А вы, майор, по дороге вниз, вы никого из них не встречали?» «Не встречал». «Вы пробыли с леди Брейсли минуту-две и затем спустились в Митрион?» «Да». «И никого не встретили на дороге?» «Никого». В этот момент между верхним уровнем базиликой и нижним Митрионом, вероятно, находились три человека, кроме вас: сам Меллер, Виолетта и мистер Кеннет Дорн, — заметил он по ходу действия. «Никого из них вы не видели и не слышали?» «Конечно, нет». «Мистер Дорн, когда точно вы покинули нас?» «Не имею ни малейшего понятия». «Может быть, мы вам поможем», — продолжил Алин с несокрушимым добродушием. «Вы были с нами в церкви на среднем уровне, когда Меллер пошутил насчет того, что Аполлон — это новый Лазарь». «Ну, а я при чем?» «Вы рассмеялись на эту шутку». «Восхитительно», — сказал Кеннет. «Это была дурная шутка», — сказала баронесса. «Нам она не понравилась, правда, Геррит?» «Да, моя дорогая». «Это была глупая шутка». «Так». «Может быть, вам кажется смешнее прятаться за терактовыми бюстами», — сказал Кеннет, «и выскакивать оттуда, пугая старых, нервных людей. Смеяться можно по-разному». «Вас же там не было, мистер Дорн», — сказал барон. «Вы оставили группу. Мы прошли через неф ранней церкви, и вас с нами не было. Откуда вы знаете, что я выскочил из-за бюста?» «Слышал от тети», — надменно ответил Кеннет. «Со слов Меллера мы знаем, что вы вернулись сфотографировать Аполлона», — продолжал Алин. «Это верно?» «Конечно». «И вы его сфотографировали?» Кеннет пошаркал ногами и после довольно длительной паузы ответил: «Да нет, как-то у меня кончилась пленка». Он вытащил пачку сигарет и обнаружил, что она пустая. «Нисколько не кончилась», — выкрикнул майор Суит. «У вас было полно пленки. Вы сняли митру, когда мы присмыкались перед Грантом и его книжкой». Грант неожиданно расхохотался. «Существует возможность зарядить новую пленку, майор Суит», — задыхаясь, выговорил Кеннет. «Да, конечно, разумеется, существует», — сказал Алин. «Скажите, пожалуйста, Меллер подходил к вам, когда вы не фотографировали Аполлона?» На этот раз пауза затянулась до неловкости. Майор Суит как будто воспользовался возможностью малость вздремнуть. Он закрыл глаза, опустил подбородок, и вскоре рот его приоткрылся. И, наконец, Кеннет громко сказал: «Нет, он не пришел». «Пришел? Стало быть, вы его ждали?» «Нет, не ждал. С чего это вы решили, что ждал? Я его не ждал и не видел». Пачка из-под сигарет выпала из его рук. «Что это?» — спросил он. Алин вынул из кармана сложенный носовой платок. Теперь он развернул его и показал скомканную блестящую голубую бумажку. «Вы узнаете это?» — спросил он. «Нет». Алин нагнулся за сигаретной пачкой, поднял ее и бросил на письменный стол. «Вчера в логове Тони мне дали две коробочки, завернутые в такую же бумагу». «Боюсь», — чуть слышно проговорил Кеннет, — «мой единственный комментарий. Ну и что, дорогой суперинтендант Алин?» «В одной из них было 8 таблеток героина. В каждой, по-видимому, 1/6 часть грана. В другой — такое же количество кокаина в порошке. Мне было сказано, что это товар самого мистера Мейлера». Ван дер Вегеле выразили яростное возмущение сначала на своем языке, а потом по-английски. «Вы не бросили эту бумажку за статую Аполлона, мистер Дорн?» «Нет, боже!» — воскликнул Кеннет. «Что это все за чертовщина? На какую муру вы хотите меня купить? Хорошо, допустим, это была обертка от героина и кокаина. А сколько людей каждый день проходят через Сан, как его там? А как насчет той старой женщины? Она с таким же успехом могла продавать его кому угодно. Какого дьявола вешать это все на меня?» «Кеннет, милый, не надо, прошу, не надо». «В частности потому, — ответил Алин, — что вы до того времени выказывали симптомы абстиненции. Когда же вы появились в Метрионе, у вас их больше не было». «Неправда». «Не будем дискутировать. Если потребуется, мы можем снять отпечатки пальцев». Он указал на бумагу и на пустую сигаретную пачку. «Так или иначе, вчера вечером вы совершенно откровенно рассказали мне про свои опыты с наркотиками. Вы сказали, что к этому приучил вас Мейлер. Зачем сейчас поднимать шум?» «Я не знал, кто вы такой». «Глупыш, я не собираюсь здесь, в Риме, сажать вас в тюрьму за наркотики. Я просто хочу знать, встречались ли вы с Мейлером у статуи Аполлона на среднем уровне Сан-Томазо, и если да, то с какой целью?» «Кеннет, не надо!» «Тетя, не встревайте! Я уже сказал ему, нет, нет, нет!» «Очень хорошо, продолжайте. Вы вернулись, чтобы сфотографировать Аполлона. Обнаружили, что в вашем аппарате кончилась пленка. Спустились на нижний уровень и присоединились к нам в Метрионе. На каком этапе вы зарядили в камеру новую пленку?» «Не помню». «Где старая пленка?» «Господи, да у меня в кармане, в моем номере». «Вы также не встречали майора Суита, хотя он, вероятно, шел вниз впереди вас?» «Нет». «Майор, вы проходили мимо Аполлона на пути вниз?» «Полагаю, да. Не могу сказать, что точно помню. Должно быть». «Не обязательно. Старую церковь среднего уровня окружают аркады. Если на этом уровне вы повернете направо, а не налево, вы придете к лестнице кратчайшим путем, а не тем, где Аполлон». «Я мог повернуть направо, но я этого не сделал». «Странно», — сказал Алин, — «и никто из вас не видел, не слышал и не чуял Мейлера и Виолетту». Молчание. «За исключением леди Брейсли, все мы сошли в Метрион и пробыли в нем, полагаю, не меньше 15 минут, пока барон с баронессой и мистер Дорн сделали фотографии, а мистер Грант читал нам. Затем мы разными путями поднялись наверх. Мистер Дорн, вы вышли первым через главный ход». «Всегда-то вы правы. Я пошел кратчайшим путем и по дороге никого не встретил и ничего не слышал. И я нашел тетю во внутреннем дворике». «Совершенно верно. Я шел вместе с бароном и баронессой. Мы вышли из Метриона через дверь за фигурой Бога, дважды повернули вправо, прошли под аркадой, если ее можно так назвать, мимо колодца и саркофага, и, наконец, пришли к винтовой лестнице. Он обратился к Вандервегелям. «А вы подтверждаете?» «Конечно», — сказала баронесса. «Именно этим путем». Остановившись разок осмотреть, она взволнованная умолкла и положила руки на руку мужа. Дрожащим голосом она заговорила с ним на своем языке. Он склонился над ней, заботливый, обеспокоенный, взял ее руки в свои ладони и нежно сказал: «Дорогая моя, мы же должны говорить по-английски. Позволь, я объясню». Он обратился к Алину. «Моя жена взволнована и огорчена», — сказал он. «Она вспомнила, и вы наверняка помните, мистер Алин. Ах, нет, вы уже повернули в коридор. Но моя жена сфотографировала саркофаг». «Подумать об этом так ужасно», — пожаловалась баронесса. «Только представьте, это несчастная женщина, ее тело. Оно могло быть... Нет, Геррит, это ужасно». «Наоборот, баронесса», — сказал Алин, — «это может оказаться величайшей помощью следствию. Конечно, мы понимаем, как это вам неприятно». «Неприятно». «Ну, чудовищно, ужасно, как хотите. Но ваша фотография может, по крайней мере, показать, на месте ли была крышка саркофага в тот момент». «Она была на месте. Вы сами должны были видеть». При том освещении все выглядело в полном порядке. Но, понимаете, вспышка могла высветить некоторые неправильности. «А что с ней было, когда вы обследовали ее, как я понимаю, с Вальдарном?» — спросил Грант. «Она была слегка смещена», — сказал Алин. «Если на снимке баронессы все окажется в полном порядке, это будет означать, что убийство произошло после того, как мы ушли из Метриона». «И после того, как мы все ушли из Сан-Томазо?» — спросил Грант. «Не вполне так, хотя, может быть, и так. С вашего позволения, давайте установим передвижение остальных участников группы. Ваши, к примеру». «Я объявил, что останусь в Метрионе на случай, если кому-то понадобятся дополнительные сведения обо всем храме. Мисс Джейсон была там со мной, я полагаю, минут 10 или что-то в этом роде. А после мы двинулись наверх кратчайшим путем, через основной выход из Метриона, через зал и затем прямым коридором к лестнице. Мы не проходили мимо колодца и саркофага, конечно, и мы никого не встретили». «Кого-нибудь слышали? Голоса?» «Нет, не думаю». «Погодите минуточку», — сказала Софи. «Слушаю вас, мисс Джейсон». «Не думаю, что это существенно, но...» Она обратилась к Гранту. «Вы помните, когда мы выходили из Метриона, послышались голоса? Слитный гул из-за эха». «Разве? Не помню». «Мужские или женские голоса?» — спросил Алин. «Они были такие искаженные, что трудно сказать. По-моему, это был мужской и, может быть, женский голос. Возможно, вашей баронессы Вандервегель на лестнице. Или барона Вандервегеля, или всех троих». «Может быть», — сказал Алин. «Каким путем возвращались вы, майор Суит?» «Хм, я немножко послонялся внизу. Еще разок взглянул на колодец. А если спросите, была ли на месте крышка саркофага, я могу только сказать, что сам ничего не заметил. Я прошел в неф старой церкви. И действительно, когда я был там, я слышал вас и Вандервегелей под аркадами. Фотографировали». «Это так?» — сказала баронесса. «Я сфотографировала голову Меркурия». «Вы все фотографировали, когда я был на каменной лестнице. Не спешил. Женщину не видел. Мейлера тоже. Мое мнение, там нигде его не было. В храме. Уверен». «Почему?» — спросил Алин. «Честно говоря, если бы этот парень был там, я бы его разыскал. По-моему, это было чертовски странно с его стороны бросить нас на произвол судьбы, заполучив с нас по такой кругленькой сумочке. И я подумал, если этот противный тип болтается где-то поблизости, я уж его найду. А я его не нашел». «Не представляю себе, что вы могли хоть сколь-нибудь тщательно осмотреть помещение, майор Суит», — сказал Грант, — «за столь короткое время, при таком освещении, да еще со всеми боковыми коридорами и раскопками, нет». «Это так», — сказал барон, — «это, несомненно, так». «Я протестую, сэр», — сказал майор и надул щеки. Барон не обратил на него ни малейшего внимания. «Мистер Аллен», — сказал он, — «ведь есть вероятность, что этот Мейлер спрятался где-то внизу, может быть, уже с телом женщины, которую он убил, и что он ждал, пока мы уйдем, чтобы положить ее туда, где ее нашли. Мистер Аллен, что вы скажете? Есть такая вероятность?» «Думаю, что есть, барон, да, но в таком случае, когда он сам убежал». «Может быть, он до сих пор там», — предположил Кеннет, как всегда хихикнув. «Я думал об этом», — сказал барон, игнорируя Кеннета. «Я думал, что, может быть, он подождал, пока святые отцы осмотрят подземелье, что он спрятался где-то поближе к верху, и когда они искали, ухитрялся скрываться от них и снова прятался в базилике и убежал, когда мы уехали. Не знаю. Может быть, это нелепое предположение, но в конце концов он убежал». «По-моему, это разумное предположение», — сказала леди Брейсли и не без усилия адресовала остатки лукавой улыбки барону, который, по-видимому, содрогнулся, но поклонился. «Если то, что он убежал, не шутка, подведем итоги», — сказал Аллен. «Никто из нас не видел Мейлера или Виолетту после того, как Мейлер покинул нас якобы для того, чтобы встретиться с мистером Дорном у статуи Аполлона в Аркадах в старой церкви на среднем уровне Сан-Томаза». С уст Софи сорвалось легкое восклицание. «Да, мисс Джейсон, вы о чем-то подумали?» «Так, пустяки. Это может быть... Это, скорее всего, вздор. Но это произошло во время группового фотографирования. Я вас слушаю». «За пределами Метриона послышался шум. Я бы сказала, неподалеку, но все было спутано и искажено эхом. Мне показалось женский голос, и затем он вроде бы оборвался, а чуть позже глухой стук. В тот момент я подумала, что кто-то запахнул очень тяжелую дверь». «Я помню», — воскликнул барон, — «я прекрасно помню, в тот самый момент, когда я снимал группу». «Да, вы тоже слышали», — сказала Софи, — «такой сильный, огромный звук». «Совершенно верно. Похоже на дверь, на очень тяжелую дверь». «Да», — согласился Аллен, — «это звучало именно так». «Но, насколько я помню, там нет никаких тяжелых дверей», — проговорила Софи, побледнев. «Правда ведь?» — спросила она Гранта. «Да, никаких дверей», — ответил он. «Так что, вероятно, это было что-то другое. Допустим, что-то уронили. С небольшой высоты, совсем небольшой, но очень тяжелые». «Вроде каменной крышки», — предположил Аллен. Софи кивнула.